«А на что ассирийцам финики?» — спросил Дагон, грызя ногти. «А на что вору чужой амбар?» — ответил Хирам. «Какое значение может иметь договор Беруэса с египетскими жрецами?» — вставил сидевший в задумчивости Рабсун. «Дурак ты!» — возразил Дагон. «Ведь фараон делает только то, что решают на своих совещаниях жрецы». «Будет и договор с фараоном, не беспокойтесь», — перебил Хирам. «В Тире известно, что в Египет едет с большой свитой и подарками ассирийский посол Саргон. Он будто бы хочет побывать в Египте и договориться с министрами о том, чтобы в египетских документах не писали, что Ассирия платит дань фараонам. В действительности же он едет для заключения договора о разделе стран, расположенных между нашим морем и рекой Ефратом». «Провались они все!» — выругался Рабсун. «А что ты думаешь об этом, Дагон?» — спросил Хирам. «А как бы вы поступили, если бы на вас в самом деле напал Ассар?» Хирам весь затрясся от негодования. «Что? Мы сели бы на корабли с семьями и со всем добром, а этим собакам оставили бы одни развалины и гниющие трупы рабов. Разве мы не знаем стран больше и красивее Финикии, где можно основать новую родину, богаче, чем эта?» «Да хранят нас боги от такой крайности», — сказал Дагон. «Вот в том-то и дело. Нужно спасти нынешнюю Финикию от полного уничтожения», — продолжал Хирам. «И ты, Дагон, можешь многое для этого сделать». «Что, например?» «Можешь узнать у жрецов, был ли у них Беруэс и заключил ли с ними такой договор». «Это страшно трудно», — проговорил шепотом Дагон. «Но, может быть, мне удастся найти такого жреца, который все расскажет».